«Ну, хан, причина появления», — вышел на связь диспетчер пиратской станции. «В системе разных судов и кораблей хватает. Станция действительно пиратская, но на всех таких станциях царил закон. Пока ты в системе, ты гость и находишься под защитой. Но вот соседние системы — это уже неохраняемая зона, там каждый сам за себя». Так что пираты тут только отдыхали, сбывая трофеи. Но трогать никого не трогали, ну разве что присматривали себе будущие жертвы. Правда, многочисленных торговцев это, похоже, не особо трогало. Их тут реально было много. Караваны судов приходили, караваны уходили, все под охраной наемников. «Заправка без захода», — коротко ответил я. Диспетчер подтвердил, сообщив, что направляют ко мне топливозаправочное судно, и прислал рекламный буклет с развлечениями. А вдруг меня что заинтересует? Буклет я удалил, они обычно с вирусами. Пока шла заправка, я привычно полазил по местной торговой сети. Искал артефакты древних. Их было много, но в основном полный хлам. Что странно, ни одного инфокристалла продажи не было. Связавшись с одним продавцом артефактов, я узнал, что их скупили с месяц назад. Сделал это старый контрабандист, довольно известный. Так я понял, что нашел еще одного человека, у которого стоит сеть или симбиот древних. После заправки я разогнался и тут же в системе ушел в гипер. В этот раз остановить меня никто не пытался, чтобы я поделился своим добром. А лучше всем, что есть. Крейсер, да еще тяжелый. Это очень серьезно. Я пока заправлялся и с помощью дроидов следил, чтобы мне на броню не подсадили какую-нибудь гадость вроде гипермаяка. Осмотрел систему. Тот был всего лишь старый линкор, который мне соперником не являлся. На что уж говорить про остальные лоханки, что тут шныряли. В основном это были переделанные в рейдеры транспорты, чтобы увезти как можно больше добра. Может, они много увезут, но все же с боевыми кораблями их и не сравнить. Однако именно такой тип рейдера, переделка из гражданской калоши, пользуется успехом у пиратов. Если их много соберется в стаю, фигово будет даже мне. Обычно они так и действуют, когда устраивают засады на конвой. Как бы то ни было, но разогнавшись, я снова ушел в гипер. Двигался я в сторону земли, собираясь укрыть свой крейсер в соседних системах. Даже не соседних, а немного дальше, потому что когда найдут брошенный корабль древних через несколько месяцев, то обыщут и соседние системы. А мне не нужно, чтобы мой рейдер был найден. Ну, конечно, под дополнительной защитой корвета он будет в безопасности, но все равно подальше отгоню. На полдня лета в гипере, чтобы уж наверняка. Проследив, как корвет поднимается ввысь, видно было плохо из-за того, что ночь вокруг, я вздохнул и осмотрел байк древних с небольшим баулом, притороченным сзади. Это все, что я взял с собой. Платформа, конечно, удобна, слов нет, но когда буду улетать, хотелось бы побольше артефактов найти и забрать с собой. А платформа все же занимает много места. За последние 2 месяца многое произошло, но планы у меня не поменялись. Немного видоизменились, это есть, но не поменялись. И вот я стоял на колыхавшейся на ветерке траве, и смотрел, как корвет взлетает, чтобы после 12 дней полета в гипере выйти в системе, где укрыт наш рейдер. Так вот, я прибыл куда хотел, но планы насчет артефактов у меня немного изменились. Нет, все так же, просто корабли, что я собирался найти в ангарах, перешли на вторую ступень по важности. Первая — это уцелевшие заводы и производственные линии. Именно их я и собирался вывести. Именно они мне были нужны. С Кремниевым я пока не общался, но мне удалось взломать те кристаллы, что я получил от себя из будущего. Особо там жестких указаний не было, просто рекомендации к действию и жесткий облом с координатами планеты, где я уже успел побывать, с ехидной припиской, что я там многое найду. Так вот, по записям в этих кристаллах, согласно инструкции, лет через 20, точно дата указана, я должен был сдружиться с Антоном и помочь ему подготовить людей к нашествию архов, причем особо не выдавая свои запасы артефактов древних. Это резерв, о котором кроме меня никто не должен знать. То есть я должен набирать артефакты, все, что найду из рабочего, и, создав свою копилку, прятать там. При этом на мне закупка производственных мощностей в Содружестве. Я их должен консервировать и убирать на склады в том же астероиде, где должны будут лечь в спячку на столетия разные люди, собранные Антоном. Тут я не должен вмешиваться. Собрать этих людей должен именно Антон. Моя помощь лишь в приобретении всего, что необходимо для дальнейшего выживания и становления новой империи через 600 лет. Единственное, категорически рекомендовали лечь в криокапсулу вместе со всеми, чтобы очнуться в нужное время. И вот, в принципе, и все. А так мне советовали эти годы до нашествия жить в свое удовольствие. Мне этот совет понравился, и, очистив столичную планету погибшей империи Здов, я этим решил заняться. Пожить среди обычных людей в свое удовольствие. По остальному путешествию скажу так. Все основное время я проводил в капсуле, поднимая базы по производству, обслуживанию и разным бытовым оборудованием, чтобы не быть полным лохом, если найду что непонятное. Поднять на самый высокий уровень я, конечно, не успел. Но ниже 4-го ранга ничего у меня и не было. Так что подготовился в знаниях и умениях как надо, и это радовало. После долгого полета я подыскал место для временной базы. В системе была кислородная планета, по виду схожая с Землей. На планете проживали аборигены, такие же люди, но, что странно, ни желтокожих, ни краснокожих, и уж тем более чернокожих я на ней не обнаружил. Были только белые, что показывало, что на Земле создана уникальная система развития разных народов. Сами жители имели довольно высокий уровень развития, ходили под парусниками с пушками, стреляющими ядрами. Были пистоли и мушкеты, шпаги и сабли. В общем, где-то 17 век, если историю Земли взять. Очень похоже. Пока мы базу организовывали, мои скины проявили к планете куда больше интерес, чем я. Потом и доложили, что там и как. В системе было судно работорговцев, висело на орбите, и между ними планетой мельтешили челноки и боты. Видно, новых рабов набирали у безответных аборигенов. Для меня эта планета не подходила по многим причинам, поэтому я ушел к астероидному полю, нашел нужный с глубоким разломом, пробил более глубокий кратер, используя гравитационные пушки корвета, и укрыл в нем крейсер. После этого сразу вылетел к той планете, где теперь и находился. Ну, в принципе, это все. А базу для хранения всего того, что вывезу, я решил сделать в космосе, по примеру Антона. Куплю нужное оборудование и, пробурив крупный астероид, сделаю склады с возможностью проживания. Потом все это законсервирую. Никто не найдет этот склад без меня, а храниться там могут артефакты бесконечно долго. Вздохнув, шуршание работы двигателя корвета давно пропало. Я посмотрел на байк и, подойдя к грузовому отсеку, заглянул в него. Технический дроид, который я уже вывозил с этой планеты, находился там, как и часть нужного оборудования. После этого я сел в седло и, приподняв байк, полетел на скорости 300 км в час в сторону ангара, где и нашел корвет. Комбез древних на мне имитировал специальный костюм для полетов на байке, так что мне было вполне комфортно. Надеюсь, чужаков пока в ангаре не было, хотя и прошло почти 4 месяца, как я покинул систему. То, что флотские взяли ее под контроль, я видел. Две боевых станции и одна исследовательская. Однако близко к орбите, стараясь не подходить, это вселяло надежду, что оборона на планете все еще активна. А так я первым делом решил проверить ангар, и если там никого нет, вскрыв двери, добраться до бункера. Уверен, что-то интересное я там найду. Хотя бы ручное оружие, а то и арсенал корвета был пуст, всего два кейса с бластерами, и в самом ангаре никакого вооружения. Боевых дроидов на борту корвета я не считаю, это узкоспециализированные машинки, и к личному оружию никакого отношения не имеют. А те два бластера мне жуть как понравились, тем более я выучил нужную базу и умел ими пользоваться. Они и сейчас при мне, оба на бедрах, в кобурах находятся. Да и использовал я их уже, когда дом штурмовал последнего из владельцев корпорации. С ангаром вышел облом. Полетав по кругу, изучив большое количество сборных домиков и палаток, я только сплюнул и двинулся дальше. Тут явно ученые под охраной работают. Странно, что местные искины им дают это делать, или у них беспилотники закончились. Оказалось, не закончились. Мне навстречу попались три такие машинки, которые как раз летели к лагерю. Кстати, оборона у него была неплохая. Меня почти сразу засекли, зашарили по небу прожекторами и выпустили ряд самонаводящихся ракет. И главное, навелись ведь. Ладно, я заранее подумал об этом и прицепил глушилку на байк как раз для такого случая. Так что, потеряв меня, ракеты самоуничтожились. Ничего, сейчас беспилотники покажут им, почем фунт лиха. В следующий раз подумают, как обстреливать мирных путешественников и тратить на них боезапас. Улетел я не так и далеко. Через 300 километров на меня вышел искин очередного оборонительного участка и сообщил, что я влетел в охраняемую и закрытую зону. «Ты чего, меня не узнал? Это же я узнавал у других искинов насчет ангаров», — сообщил я искину. Тот на миг задумался и подтвердил, что другие действительно имели дело со мной, после чего поинтересовался, какого мне от него надо. То, что я покидал планету, искины видели, как и то, что вернулся. Вот его и глодало любопытство. «Да все за тем же!» — печально вздохнул я. «Не хочу, чтобы ценные вещи достались этим проходимцам, которые даже не понимают, что и как работает. Все вывести хочу, законсервировать на будущее». С ангаром я сглупил. Надо было его перед отлетом закрыть и заново замаскировать, а теперь там хапуги обосновались, что хотят все вывести. «А чем же они тебя так досадили?» В вопросе искина явно слышалась усмешка. «Хотят посадить под замок и изучать. Ведь у меня стоят нейросети, симбиот ваших прошлых хозяев, значит, я могу работать с их механизмами. В общем, если попадусь, то свободу не увижу никогда, а я ею дорожу. Поэтому хотел вывести как можно больше артефактов и досадить им. На вас надеялся, что поможете. Ведь вам известно много бункеров, что давно не отзываются. Вы мне их координаты, а я все вывожу». «Хитрец! А не проще транспорт перехватить, который вывозит все, что они нашли?» «А это входит в мои планы», — согласился я, мысленно сделав себе отметку, что идея классная, но нужно ее доработать перед исполнением. «Позже поговорим. У нас тут консилиум собирается. Голосовать будем, дать тебе эту информацию или нет». «Хорошо, я подожду». Через минуту искин снова со мной связался. «Вот что, мститель!» — в голосе искина была издевка. «Общим решением было принято больше на связь с тобой не выходить. Хочешь что получить, ищи сам». «Ну, спасибо и на этом!» — недовольно буркнул я и, подняв байк, полетел в одно место, о котором знал. Это я про бункер под водой. Все же зря я не взял в этот поход субмарину. Честно говоря, я все же надеялся получить от местных эскинов информацию о других бункерах и ангарах, но не строил на этом дальнейшие планы. Получится хорошо, а нет, так нет. Как я уже говорил, меня интересуют производственные цепочки, фабрики, заводы и подобное нужное оборудование, чего у военных быть не могло. Я не говорю, что в принципе, вполне возможно. Они могут пополнять боезапасы и тех же беспилотников, дронов и все, что нужно для войны и обороны. Вон они, как ловко уполовинили корпус, что тут находился. Причем, похоже, флотские с этим так ничего и не смогли сделать. Я даже предполагаю, им этого не дали. Но кто же разрешит бомбить артефакты? Нет, все требуется вытащить». Особо расстроен я не был. Мне бы до одного бункера добраться, а там можно найти информацию о других. Я не говорю обо всех бункерах, но о соседних точно должно что-то быть. В общем, что имеем, тем и пользуемся. Насчет субмарин я опечалился не зря. С ее помощью можно без проблем добраться до ангара. Мне ведь дали координаты самого ангара, а не бункера. И где тот находится, мне было неизвестно. Но сам ангар находился в 12 километрах от берега, а от этого самого берега к нему шел резервный эвакуационный туннель. Обычно такие подводные бункеры и ангары ставились вне сейсмоактивной почвы, чтобы землетрясения не могли повредить им. Так что я надеялся, что там все в норме. Тем более сломать бетон древних очень сложная задача. Мне вон килограмм взрывчатки понадобился, чтобы пробить дыру и добраться до рычага ручного открытия шахты. А та ведь имела толщину в 4 миллиметра. К сожалению, этот эвакуационный выход находился над другим континентом, и мне придется пересекать океан. Но он был куда уже, чем тот, что я пересекал на платформе. Так как я летел навстречу солнцу, то оказался у берега уже при наступающем рассвете. Пришлось искать место для дневки, чтобы с наступлением темноты вылететь и пересечь таки океан. Таким удобным местом был довольно молодой ельник, небольшой язык которого выступал из крупного леса. С удовольствием вдыхая свежий запах елок, смолы и хвои, я разделывал куропатку, которую поймал на рету на байке. Уже через 40 минут я с удовольствием попробовал ее, запеченные в углях в собственном соку с дикими яблоками, что нашел ранее рядом с селением аборигенов. Улетел незаметно с уворованными яблоками. Вкус те давали вполне приличный. После ужина я лег на нарубленный лапник и, завернувшись в одеяло, совершенно спокойно уснул. Да, у меня нет того патрульного дрона, но я написал соответствующие программы для технического. Он не боевой, но осуществлять визуальное наблюдение и поднять меня, если что, дав мне необходимое время для этого, вполне мог. Правда, не пригодилось. Я провел вполне спокойную ночь. Утром я страшно ругался и костерил дроида. Все, что я оставил на утро от и так не особо крупной куропатки, кто-то съел. Ведь даже сигнал не подал. Проверив память технического дроида, тот вел запись постоянно во время нетипичной для себя охраны, я нашел нужный момент. Два мелких грызуна, вроде норок, проникли в лагерь, и дроид, посчитав, что они не опасны, не стал меня будить. Тем более ко мне они не приближались. Так что те, попервав волю, смылись как раз к тому моменту, когда я зашевелился, просыпаясь. Сплюнув, я посмотрел на солнце, что все еще стояло в зените. Время было где-то часа три, а я уже выспался и решил поохотиться. Подавив желание начать охоту на тех грызунов, вряд ли у них вкусное нежное мясо, Я оставил имущество в лагере и направился на охоту. Дичь мне нужна была небольшой, так как холодильника в этот раз у меня не было, и хранить ее было не в чем. Соответственно, такая же полевая птица или заяц вполне подойдет. Жаль, кролей я на этой планете не встречал. Самая вкусная, по моему личному мнению, дичь. Все же добыл я местную куропатку. Вкус ее мяса мне понравился. Правда, она была немного крупновата для степной, где основное спасение быстро бегать и хорошо прятаться. Но, как и первую, я ее добыл у леса возле гнезда. Может, они лесные, а сюда потомство выходят высиживать и растить. Вполне возможно. Как бы то ни было, завтрак был готов. После довольно плотного перекуса я все съел, выпил чашку горячего настоя и, сливая остатки из чайника, стал собираться. До наступления темноты оставалось часа три с половиной, а близкая к лагерю береговая кромка шумела прибоем в 2 километрах, но лучше заранее собраться. В следующие часы я возился с дроидом, перенастраивая его программы для охраны лагеря, чтобы больше мелкие и наглые грызуны не обворовывали меня. Сделать все мог гораздо быстрее, но время было, и я особо не торопился. Наконец начало темнеть, дроид уже сидел в грузовом отсеке байка, так что, поднявшись над землей, я полетел к нужному мне объекту. Внизу метров 100 поднимались и опускались тяжелые волны океана, но я особо на них не смотрел. Скорость 300 км в час, ветер так и свистел снаружи. Но, к счастью, вместо защитного прозрачного щитка у байка был силовой щит. Так что ветер меня практически не беспокоил, и летел я вполне нормально. Можно было и быстрее, но пока необходимости в спешке не было, летел я на экономичной скорости. Наконец океан был преодолен, и я стал искать координаты эвакуационного выхода. И, честно говоря, полеты на байке меня не особо впечатлили. Ну да, скоростной, но по уровню комфортности ни в какое сравнение с платформой. Я там мог лежать, спать или учиться в капсуле, а тут сиди и поглядывай по сторонам. Даже не уснешь. Можно свалиться из седла, потому как никаких привязных страховочных ремней на байке даже предусмотрено не было. Со своим местоположением я слегка ошибся. Скалы, куда выходила шахта туннеля, находились в 200 километрах от того места, где я достиг берега. Поэтому, сориентировавшись, полетел к скалам. До рассвета было не больше часа, поэтому я занесся делом. По 3 скалам, вернее их верхушкам, искал точку выхода шахты. Вроде нашел. Я, дав приказ дроиду резать встроенным резаком искусственную скалу, завалился спать.